Эпизод 7. Шорох с досадой посмотрел на мигающую лампочку, и Олег лишь сейчас понял, как сильно она его раздражает. Не двойника, а его самого, хотя разницы между ними не было. Шорох пожал руку Лопатину и по-свойски чмокнул Асю. Олегу же он просто кивнул. Тот кивнул в ответ и машинально опустил недочитанный лист в прорезь уничтожителя. Двойник выглядел изможденным и, похоже, здорово торопился. «Василий Вениаминович, я тут еще 2 часа проторчу». «Ну, в смысле он?» Двойник показал на Олега. «Откуда ты знаешь?» Нахмурился Лопатин. «Ах, да». «Вот именно», подтвердил Шорох. «Бумажки и прелесть порезать может, когда полы домоет. А мне бы сейчас, ну, то есть ему, сгонять бы кое-куда». «Работай, Василий Вениаминович». Он провел ладонью по горлу. «Не пойму я твоей логики», — заметила Ася. «Что ты пытаешься на этом выиграть? С синхронизатором все равно не опоздаешь». «Первый день службы? Посмотрю на тебя через месяц, прелесть. Субъективное время идет, и фиг ты его остановишь. Оно идет и проходит. Можно 20 лет прожить в одном году и в нем же состариться. Отдыхать мне положено или нет? А вы тут бумажки кромсаете». «Выручайте, Василий Вениаминович», — взмолился он. «Дело простое, полная замена. Прямо в роддоме, а?» «Лучше я», — решительно произнесла Ася. «Ну уж нет», — отозвался Олег. «Швабра на кого останется? На меня? Я бычки по полу не раскидывал. Справлюсь, Василий Вениаминович, не волнуйтесь». «Орел», — буркнул тот, глядя почему-то не на Олега, а на двойника. «Показывай материалы». Шорох протянул мини-диск в прозрачной коробочке. «Задача из учебника», — сказал Олег, посмотрев на экран. «Нехорошо это». Василий Вениаминович снова снял шляпу и бросил ее на стопку серой бумаги. «Нехорошо и опасно». «Как и все в нашей жизни», — издрек Шорох. Лопатин недоверчиво покосился на двойника, затем на Олега и сказал, неизвестно к кому обращаясь: «Быстро ты стал философом». У него на языке явно вертелись какие-то вопросы, но он терпел. Любой обмен информацией, даже на тему погоды, не мог не вызвать последствий, которые всегда негативны, просто потому что в естественном ходе событий они отсутствуют. Олег сознательно брал это определение в кавычки. Уж очень оно ему не нравилось. Называть поток времени бетонным столбом было бы вроде удобней, но лишь на первый взгляд. Пресловутый столб мгновенно возникал в воображении и тянул за собой мыслишки о бренности, тленности и полной предопределенности. Мысли, одним словом, неполезные. Олегу и самому хотелось расспросить двойника, но он был уверен, что Шорох ничего не скажет. Иначе эту встречу квалифицируют как типичное вторжение, и тогда за ними нагрянут. Либо сейчас, либо позже. «Не за нами», — поправился Олег, — «а за мной. В настоящем или в будущем. Но это я. Один человек в 2 лицах. В разных временах». «Нет уж, пусть он молчит». «Да, я уж помолчу». «Ты там? Далеко?» — спросил Лопатин. Шорох погладил небритую шею и с неохотой ответил: «Не настолько, чтобы успеть забыть. Помнишь сегодняшний день?» «И весьма подробно». «Василий Вениаминович», — вмешался Олег, «если он знает, что это было, то так оно и было. Фактически я уже все сделал». «Ты мне голову не дури!» — рассердился Лопатин. «Пока ты не включил свой синхронизатор, ничего еще не сделано, ясно? А помнить можно все, что угодно, в том числе и то, чего никогда не было. Вернешься с задания, убедишься». «Добро. Пошел, только без экспромтов», — закончил он неожиданно. «Спасибо, Василий Вениаминович. Я верил, что вы не откажете». Шорох повернулся к Олегу. «Главное, не дергайся. Все у тебя получится». Тот набрал на табло время и глубоко вздохнул. Школьные тренировки позволяли почувствовать физический процесс, но не могли передать того, что испытываешь при самостоятельной отправке. Олег обнаружил, что прибор у него в руках подрагивает, и пока начальство не передумало, придавил круглую кнопку старта. Контуры предметов стали нечеткими, а голоса зазвучали низко и тягуче. Каждое из трех тел при движении размывалось в длинный прозрачный шлейф. Свет плавно померк, и Олег, переступив с ноги на ногу, услышал, как под подошвой зашуршал сухой мусор. Прибыл. Вокруг была тьма. Сообразив, что в комнате нет окон, Олег дотянулся до стены и, проведя по нему ладонью, нашел выключатель. Молочные плафоны затрещали и по очереди вспыхнули, за исключением среднего, который спустя несколько секунд все-таки зажегся, но, щелкнув, тут же погас. На полу плотным слоем лежала нетронутая пыль, а столы опять были доверху завалены макулатурой, хотя Олег подозревал, что уничтожитель документов Лопатин уже приобрел. От субъективного настоящего его отделяла всего неделя. Это было не страшно. Совсем не страшно. В школе они перемещались и на год, и на два. Могли бы и на 20, ничего особенного. И все же Олега трясло. «Поговорим», — раздалось рядом. Олег чуть не вскрикнул. В кресле Василия Вениаминовича, умиротворенно сложив руки, сидел все тот же двойник. «Ты? Ты откуда?» «Откуда и ты?» — ответил шорох, поднимаясь. «У меня к тебе просьба». «Так я ведь... я уже...» Олег посмотрел на синхронизатор и еще до того, как увидеть дату финиша, понял, что все в порядке. Ни Аси, ни Лопатина в кабинете не было. «Другая просьба, не это», — сказал двойник. «Настоящая?» — догадался Олег. «А это значит для прикрытия?» «Нет, отдохнуть мне тоже не помешает. Но ради лишнего часа я бы к вам не поперся. Скоро в моей группе, то есть в твоей, пройдут повторные тесты. Убеди Лопатина, чтобы Иванова поручили тебе. Вот, собственно, и все». «А какой нужен результат?» «Из Ивана Ивановича славный опер получился бы». «Понятно», — проронил Олег. «Значит, он опять тест завалит». «Все завалят. Уже завалили, вернее. Все пятеро. Мы с Прелестью до сих пор вдвоем горбатимся. Вениаминович не берет никого. Странный он». «Да это ты странный», — возмутился Олег. «Ты на что меня подписываешь? На вторжение». «А во что мы вторгаемся? Будет Иванов служить или домой вернется? Ничего не изменится. Мы все уже вырваны. И я, и он, и Лопатин. Все, кто связан со службой». «Ну да, вырваны из среды, инструктор говорил. Только естественный ход событий». «Да нет у нас магистрали!» — воскликнул шорох. «Естественный ход идет своей дорогой, но уже без нас. Удивительно, что я тебе эти вещи объясняю. Нас же всех заменили. Об этом еще в самом начале предупреждали». «Что-то я не помню», — признался Олег. «Как это интересно, не помнишь. Что бы с опером ни случилось, магистраль не пострадает. Все судьбы вмурованы в бетонный столб насмерть. Но это уже не наши судьбы, а тех, кто там остался. Тех, кто проживает нашу жизнь за нас». «Кто же они такие?» «Близнецы», — недоуменно ответил шорох. «Кто? Но у меня нет близнецов», — отрезал Олег. «И у тебя тоже нет». «Раньше не было, до службы. А теперь у нас с тобой братец имеется. Искусственный. Клон», — спокойно пояснил шорох. «Клон? А что ты так напрягся? Близнец есть у каждого опера. Должен же кто-то остаться вместо нас. Там, в магистрали. Ходить на нашу работу, пить с нашими друзьями, спать с нашими бабами. Ты и это забыть умудрился?» «Умудрился». «Слушай, у тебя больше никаких провалов, нет? Если половина школьного курса из головы вылетела, может, тебе не тот сектор закрыли?» «Все будет нормально», — пообещал Олег. Мне только не нравится, что моя служба начинается с нарушений. Да еще с каких?» «Каких?» — двойник вздернул брови. «Ну, каких нарушений? Пока ты не начал влиять на внешние события, нарушений нет. Можешь поссориться с Лопатиным и перейти в другой отряд. Можешь вообще застрелиться. Хотя лучше не надо бы. Ко времени, земле и человечеству все это не имеет отношения. А Иванов нужен в службе. Сделай, прошу тебя. Иногда мы отстаем от буквы закона, чтобы сохранить его дух. И заодно тот самый бетонный столб, будь он проклят. В общем, я на тебя надеюсь». Шорох раскрыл синхронизатор и, не прощаясь, нажал на кнопку. Оставшись в одиночестве, Олег утомленно потер лоб и сунулся по карманам. В куртке нашлась только одна зажигалка. Пачку Кента он выложил, и теперь она пребывала в этой же комнате, но на неделю позже. «Чудно». Он присел на угол стола и, приподняв ворох бумаги, разыскал среди карандашей древнюю новость. Сигарета была почти невесомой и грозила высыпаться. Прикурив, Олег вытащил из-под стопки бланков металлическую пепельницу. «Ну и дрянь!» – пробормотал он, кривясь. После третьей затяжки Шорохов ненадолго закашлялся и с отвращением затушил сигарету. «Дрянь!» – повторил он. Олег не мог поверить, что такую отраву курил сам генеральный секретарь. Он лениво пощипал мятые листы, где-то здесь валялся и недочитанный отчет оператора по имени Лис. Недочитанный и еще не порезанный. На мгновение Олегом овладело какое-то беспричинное девичье любопытство. Но, взглянув на табло, он спохватился и вышел из комнаты. Десяток ступеней по узкой лестнице, подпружиненная щеколда, упругий скрип стальных петель, хруст отжатого дверью снега и холодный ветер в лицо. Темно-синее небо, редкие звезды, замызганная ока у тротуара. Ничего сверхъестественного. Тот же декабрь, только 7 днями раньше. Шорохов курсант слушает заключительные лекции и готовится к выпускному тесту. Шорохов клон возвращается с работы. Он не стал уточнять, куда едет заменившая его кукла. К себе домой или к нему, коллегу? Пожалуй, что все-таки к себе. Отныне это место принадлежало клону. Судьба, вплетенная в общую магистраль, намертво схваченная раствором естественного хода событий. Чужая жизнь, о которой Олег ни капли не жалел. Шорохов, оператор единой межвременной службы контроля, поднял воротник и перешагнул через порог. Олегу подумалось, что люди должны смотреть на него с ужасом и восторгом, но переулок был пуст.